Глава 5. Закованным в наручники меня вели по коридорам корабля. Экипаж, что сновал туда-сюда, не обращал на процессию внимания, а я, не зная почему, старался запомнить маршрут. В последнее время совсем делать было нечего, вот и тренировал память. 13 шагов, поворот налево, 22 шага, поворот направо, остановка возле шахты лифта, подъем вверх, 20 шагов, поворот налево, остановка. «Пришли! Занимаем этот спасбот!» — скомандовал капитан конвоя. Двери плавно отъехали, небольшая шлюзовая камера, вновь гермодверь, и мы оказались в спасательном боте. «Командир, здесь место на 10-х!» «Дверь не блокируем. Может, кто еще сюда поместится?» «А с этим что?» — охранник подтолкнул меня вперед. «Приковать к креслу!» Круглое помещение, по периметру анатомические кресла. В центре бота какая-то цилиндрическая конструкция. Так что пришлось ее обходить, но места оказалось достаточно, чтобы двое свободно, плечом к плечу, могли разойтись. Меня усадили в кресло, пристегнули одну руку наручниками к поручню. Справа и слева уселись охранники. «Не расслабляемся, ждем. Летчик, у тебя есть связь?» «Нет, сигнал не проходит». «И у меня тоже. Ладно, всем пристегнуться». «Командир, может...» «Приказ пристегнуться и ждать». Я прикрыл глаза, размышляя. Не по моей воле, но предстать перед советом мне в ближайшее время не придется, и это радует. Но вот вторую задачу я так и не выполнил. Успокаивал себя только тем, что не представилось шанса. «Опять спишь? Эй!» — скрыл глаза. Говорил сидевший через одного охранника капитан конвоя. «Если вздумаешь бежать, пристрелю». «Можешь не повторяться, я понял», — ответил и вновь прикрыл глаза. «Капитана и охранников надо валить быстро и желательно одновременно. Но их четверо, а я один, и еще этот Саша, будь он неладен. А если сюда набьются еще четверо, то шансов практически нет. Он и сейчас призрачный, но 5 против 1 или 9 против 1, разница есть». Открыл глаза от громкого, давящего на барабанные перепонки сигнала. «Входим в атмосферу. Сейчас экипаж должен занимать места в спасательных ботах», — пояснил летчик. Я уставился на гермодверь бота. Ее мы не закрыли, хотя, по моим скудным знаниям, должны держать помещение в герметичном состоянии. «Капитан!» — старался перекричать рев сирены. «Капитан!» «Что тебе?» «Надо закрыть дверь. Если произойдет повреждение обшивки, то из-за разницы давления нас или размажет по стенам, или умрем от асфиксии». «Тебя не спросили», — буркнул один из охранников. «Может, ему кляп вставить, командир?» Тут же он отстегнул ремни и направился ко мне. Но не успел капитан ответить, как корабль тряхнуло. Охранник, что был не пристегнут, на подкошенных ногах упал на пол. Одновременно дверь бота автоматически закрылась. Вновь сильно тряхнуло, и последовал чудовищный толчок. Бот отстрелился. Понял по нарастающей перегрузке. Меня с такой силой вдавило в кресло, что едва не потерял сознание. Бот хаотично вращался в 3 плоскостях. Что-то с силой ударило по ноге. Как бы кости не переломало. Промелькнула мысль, а перегрузка нарастала. Скорее всего, на несколько секунд терял сознание, но когда очнулся, бот прекратил хаотичное вращение и пусть с перегрузкой, но не настолько критичной, продолжал спускаться вниз. Бегло осмотрел себя, пошевелил пальцами ног. Нормально, не сломаны, но сильный ушиб голени, наверное. Но от чего? Окинул взглядом помещение. Слева и справа охранники без сознания сидят обмякшей тушкой, закатив глаза вверх. Осмотрел пол. Рядом, всего-то в полушаге от меня, тело того охранника, что так не вовремя отстегнул страховочные ремни. Он лежал в неестественной позе. Нога невероятно вывернута в коленном суставе в обратную сторону. Левая рука. Такое ощущение, что выросла на несколько сантиметров. Длина разительно отличается от правой. Оторвало, что ли? А голова вывернута на 180 градусов. Он лежал на спине, а лицо упирается в пол. Попытался дотянуться до оружия, но мешали страховочные ремни, да и прикованное к креслу рука ограничивала движение. Отстегнул ремни, чему быть, того не миновать. А такой шанс, пока все охранники без сознания, упускать нельзя. Осторожно, стараясь не натягивать сковывающий наручник, сполз с кресла. Перегрузка постепенно отступала, слышалось шипение. Мельком бросил взгляд в единственный иллюминатор. За обшивкой корпуса бушевал огонь. Кое-как ногой подтянул к себе ногу анторса, спустился ниже и получил несильный удар током. «Черт! Наручник среагировал на натяжение!» — прошипел сквозь зубы, продолжая подтаскивать тело ближе. Ухватился рукой за одежду, подтянул тело еще ближе, дотянулся до оружия, взял, засунул за спину, за пояс. Так, у него должны быть ключи от наручников. Принялся обшаривать карманы. Вдруг услышал чей-то стон. На мгновение прервался, оглядываясь. В том состоянии, что находились сейчас анторсы, они не противники. Можно с легкостью их перебить. Но вот открывать огонь в замкнутом помещении из мощного боевого пистолета, чей импульсный луч с большой долей вероятности насквозь пробьет обшивку спасательного бота, верное самоубийство. Нужно действовать тише и осторожней. Вот сейчас освобожусь, и можно будет их задушить или что-нибудь придумаю. Так, есть. Обрадовался, отыскав прямоугольную пластину ключ от наручников. У соседей, что постоянно располагались справа и слева от меня, их нет. И это я знал точно, потому что при посещении санкомнаты меня всегда отстегивали или капитан конвоя, или тот, что сейчас мешком с костями лежал на полу. И это правильная мера предосторожности. Даже если нападу ночью на тех, кто рядом, то все равно отстегнуться не получится. Пусть и завладею их оружием и убью всех присутствующих, но наручники изготовлены из такого прочного сплава и такой причудливой формы, что, использовав оружие, я скорее отстрелю себе руку, чем без потери освобожусь. Вернулся в кресло и лихорадочно вставил пластинку-ключ в замок наручников. Лишь бы сработало. Думал, смотря как замигали разноцветные огоньки-индикаторы. Тихий щелчок и... «Все живы! Доклад! Лейтенант, почему не на месте?» Черт, не успел. Едва успел накинуть на себя ремни безопасности и опустить голову вниз, имитируя, что нахожусь без сознания, как анторсы стали приходить в себя и докладывать о состоянии. Казалось бы, небольшая физическая нагрузка, но при повышенной перегрузке заставила попотеть. Сердце стучало, как отбойный молоток, а раскрасневшееся лицо было не спрятать. «Эй, Хоск, очнись! Ты живой?» Меня толкнули в бок. Пришлось прекратить притворяться и поднять голову. «Да? Что случилось?» «А это кто?» Встрепенулся, указывая на лежащее рядом с моим креслом тело. «Труп лейтенанта», — пояснил сидевший рядом. «Не повезло». «Летчик, ты как?» Вновь услышал голос капитана. Он сидел так, что за сооружением, что находилось в центре, его не было видно. Впрочем, как и аж сошахаш. «В норме. Скоро посадка, так что не расслабляйтесь. Приземление будет жестким». Сильно тряхнуло. Я едва удержал руку на поручне, чтобы раньше времени не выдать, что нахожусь без наручников. Но соседи не обращали на меня внимания. Они сидели, крепко держась за поручни, и стало понятно, что анторсы по какой-то индивидуальной особенности организма тяжело переносят перегрузки. Вероятно, долговременное нахождение на корабле с искусственной гравитацией сыграло злую шутку. «Атмосферные крылья раскрылись!» Через шум долетало пояснение летчика. «Сейчас будем планировать!» «Автоматика постарается найти безопасное место, но двигатели на спасботе слабые, не предназначены для долговременного полета. Это ведь не атмосферный истребитель». Перегрузка постепенно снизилась и совсем сошла на нет. «Горизонтальный полет», — вновь пояснил летчик. «Запасы хода примерно на 10-15 минут. За это время автоматика ищет наиболее оптимальное место для посадки». «Что, не по маяку идем?» — с трудом выговаривая слова, произнес сосед-охранник. «Вряд ли с таким входом в атмосферу точно рассчитали траекторию. Надо же учитывать еще и атмосферные явления. Да и в первой фазе посадки ориентировка на маяк не происходит. Слишком большая скорость». Я прям удивился познанием аж СОШХ. Он пусть и пилот на атмосферной авиации, а имеет такой большой багаж знаний и в непрофильной области. Сменив вектор, корпус бота накренился. Потом еще раз, затем еще раз. «Это мы что, по кругу летаем?» Задал вопрос капитан охраны. «Видимо, да», — ответил летчик. «Скоро посадка. Приготовьтесь». Через несколько минут автоматика перестала искать лучшее место для посадки, выбрав оптимальное, и бот с силой тряхнуло. К контакту с поверхностью готовились, но событие произошло неожиданно. От резкого повторяющегося удара подумал, что позвоночник осыпется в ботинке. С такой силой произошло приземление. «Есть контакт. Мы на планете». Выдохнул летчик, но не спешил расстегивать страховочные ремни. «Все живы?» – осведомился капитан конвоя. Мне было странно, почему капитан и лейтенант охраны вместе с АШ-СОШХ уселись практически напротив нас, ведь им визуально контролировать меня, как объект охраны, мешало сооружение, что находилось посреди спасательного бота. Но теперь, когда приземлились, понял. И причина этому – центровка, равномерное распределение веса в спасательном боте. Трое примерно одной массы с одной стороны и трое с другой. И это оказалось вполне грамотным решением. Скорее всего, это подсказал летчик, но этого момента я не слышал. Конечно, остались свободными 4 места, но больше никто из экипажа корабля так и не смог или не успел забраться в занимаемый нами бот. И страшно подумать, что произошло бы, если бы мы все сидели с одного борта. Нас бы болтало так, что автоматика могла бы и не выровнять горизонталь, и не компенсировать хаотичное вращение в атмосфере. Но обошлось. «Сержант, ответь, ты как?» — продолжал опрашивать подчиненных капитан. Я посмотрел на соседа справа. Анторс сидел, вжавшись руками в кресло, голова опущена вниз, а изо рта течет кровь. «Он ранен, капитан», — ответил я, убедившись, что сосед слева не в лучшем состоянии и только сейчас приходит в себя неуверенно, пытаясь отстегнуть ремни безопасности. В это время подошел капитан охраны. Он пощупал пульс бойца, достал из поясной сумки какой-то прибор и приложил к шее. «Что с ним? Может, стимулятор вколоть?» Пришел в себя и второй боец охраны. «Поздно, он мертв. Шея сломана». Посмотрев на мигающий фиолетовым сигналом прибор, произнес капитан охраны. «Ах ты!» Тут неожиданно кинулся на меня охранник. Нас разделяли всего 2 шага. Он стоял в полоборота от меня, и будь я прикованный наручниками, ничего предпринять не успел. Сработали наработанные рефлексы. Когда тот резко развернулся, выхватывая из кобуры оружие, встретил обезумевшего бойца прямым ударом ноги в пах. Одновременно практически выпрыгнул из противоперегрузочного кресла и ушел с траектории возможного открытия огня. Рука потянулась за спину и, нащупав оружие, наставил его на противников. Корчившийся от боли, упал на пол, уронив пистолет. Ногой отшвырнул его себе за спину. Не думал, что придется, не удостоверившись, где мы приземлились, раскрывать все карты. Но и физический контакт с противником мог вылиться в бесславную смерть. Чтобы обезумевший Анторс нападал на меня целенаправленно, сомнений не было. Еще бы немного, я замешкался и был бы мертв. Так, а где Саша? Упустил из виду одного противника. «Аш, Саша, хаш, ты где?» Крикнул, продолжая держать на прицеле бойцов, но ответа не последовало. Только с шипением открывалась гермодверь. «Сука, сбежал!» Выругался, продолжая контролировать охранников. Капитан, как понял, сдаваться не собирался и осторожными движениями тянулся к оружию. «Руки! Чтобы я их видел! А ты ляг на живот и раскинь руки в стороны!» Приказал тихо, чтобы меня слышали только эти двое. Ситуация складывалась не из приятных. Запасного выхода нет, окружающая обстановка неизвестна. А если мы приземлились среди позиций врага, пусть даже возле корабля завода? Тут я ощутил едва заметное покачивание. Словно бот поднимали на подъемном кране, и он под действием ветра раскачивался. «Капитан, мы...» Показался Аш, Соша Хааш, но увидев, что охранники находятся под прицелом, быстро юркнул назад за до сих пор непонятное мне сооружение. Я едва успел проводить его стволом пистолета. Всего на мгновение переключил внимание, как капитан начал действовать. Быстро, как же быстро он извлек из кобуры оружие, сменил расположение тела, уменьшая площадь цели, и второй боец не спал. Они оба почти одновременно, не сговариваясь, пошли в атаку. Тот, что распластался на полу, из положения лежа прыгнул на меня, пытаясь схватить за ноги и повалить. Если честно, не ожидал такой прыти и не нашел ничего лучшего, чем отпрыгнуть назад, чуть заваливаясь на бок, затрудняя прицеливание капитану. Выстрелили мы практически одновременно. Левую руку обожгло. Одновременно, как же не вовремя, вновь ощутимый толчок, и спасательная капсула закачалась. Не удержался на ногах и завалился на пол, переводя оружие на готовящуюся к повторному прыжку противника. Но тут он не успел. Заряд выбил ему мозги, попал прямо в темечко. Отполз, спрятался за сооружением, прислушался. Тишина. Левая рука онемела. Кровь текла ручьем. Противник попал по касательной, глубоко распоров импульсным зарядом плоть. «Не терять сознание!» Приказал себе и пополз обратно. Под прикрытием тела убитого противника проще добраться до капитана охраны. Мы выстрелили одновременно, но вот попал я в него или нет, не знал. И предполагал, что он будет ждать меня с противоположной стороны, но я вернулся обратно. Осторожно выглянул. Никакого движения. Прислушался. Тихо. Полуприседом осторожно стал обходить конструкцию. Шаг, еще шаг. Спасательный бот периодически качало, но я приспособился. Ритм качки оказался предсказуем, и каждый легкий толчок в бок я ожидал и использовал его для ускорения перемещения. Капитан конвоя полулежал, оперевшись спиной на противоперегрузочное кресло, где остался труп погибшего при посадке охранника. Одной рукой он судорожно водил из стороны в сторону оружием, второй рукой зажимал рану в правом боку. Кровь пропитала полностью куртку, образовав темно-бордовое пятно. Капитан меня заметил и скинул оружие. Я нырнул назад, уходя с траектории огня. «Капитан, хватит!» Начал переговоры, так как мне нужны были заложники. Аж Сошахаш, как я понял, сбежал. Оставшись один, стану легкой мишенью. Анторсов ничего не будет сдерживать, так как сейчас есть хоть шанс поторговаться. Прозвучал выстрел, потом второй. Капитан стрелял, не видя меня, и заряды летели мимо. «Капитан, еще раз предлагаю, брось оружие!» «Пошел ты, Ашханса! Столько хороших истинно живых из-за тебя погибло! Но я исполню приказ и пристрелю тебя!» Капитан говорил медленно, тяжело дышал, но держался. Действовали стимуляторы, но при такой ране, что у него, так быстро они не подействуют, тем более слишком много крови потерял. Да и мне, если честно, так долго не протянуть. Левая рука отказывалась подчиняться и висела плетью. А еще мне становилось холодно. Если я быстро не приму катализаторы свертывания крови и блокаторы боли, то сам скоро потеряю сознание. «Это твой выбор, солдат», – прошептал и, собрав волю в кулак, рывком преодолел расстояние, обойдя конструкцию с обратной стороны, и как только показался силуэт капитана, выстрелил. Голова его дернулась, и он обмяк. Подполз ближе. Коробка с инъекциями лежала пустая возле капитана. Встал, опираясь на его тело, и обыскал погибшего при приземлении. Нашел. Уселся в свободное кресло и сделал себе укол обезболивающего. Я вполне сносно говорил по-анторски, да и с маркировкой индивидуальной аптечки разобрался, так что это труда не составило. Оторвал порванный рукав, обмотал руку выше раны и откинулся на спинку кресла. Слабость мешала соображать, но шум, раздавшийся от двери, заставил скинуть оружие. «Ничего, умирать не страшно», — подумал, беря на прицел вход. В дверном проеме показался аж Сошахаш. Он, крадучись, обнажил клинок, протискивался внутрь. «Аж Сошахаш, я здесь! Пропусти остальных или умрешь!» — произнес как можно громче. Саша замер у входа, но клинок не выпустил из рук. «Нет остальных. Мы... Я остался один. Я пытался подать сигнал, вызвать помощь, но... Что? Где мы?» «Посреди океана. Кругом только вода. Берег едва просматривается. Я пытался подать сигнал, связаться с... Но канал заблокирован». «Убери клинок», — произнес, отводя в сторону оружие. «Да, ситуация, прямо скажем, не очень. Если Саша говорит правду, но смысла врать ему нет, и этот факт объясняет качку, то мне одному не выжить. Я не знаком с их техникой, вдобавок ранен». Когда Саша меня послушал и убрал клинок, я поднялся. Он чуть отшатнулся, но активных действий не предпринимал. Боится. Не зря я его так в прошлый раз застращал. «Пошли посмотрим». Вокруг, куда ни глянь, вода. Много воды, и дует резкий порывистый ветер. Вдалеке, если смотреть на юго-восток, то вроде просматривается полоска суши. Но она настолько далеко, что боюсь предположить, насколько. Мы стояли на небольшой площадке спасательного бота и смотрели, думая каждый о своем. Препараты подействовали, и мне стало легче, но потеря крови отдавалась усталостью. Я смотрел на водную гладь, что окружала наш спасательный бот со всех сторон. И вдруг на линии горизонта морская пучина вспенилась. А потом я не поверил своим глазам. Одна за одной, с небольшим промежутком времени, из морской глубины с ревом и воем поднялись и ушли ввысь десяток межконтинентальных ракет.